Глава пятая. Дни шли сплошным потоком, а Эллен, с головой погрузившись в работу, почти все время проводил в мастерской, решая проблему колоссальных размеров. Ни один из имеющихся в клане материалов не мог вместить в себя даже порядком урезанное сердце будущего посоха. Как бы перерожденный не тасовал сегменты и отдельные цепочки, но добиться от них удовлетворительной работы не мог. Ему требовалось нечто большее, или уникальный в своих свойствах материал, или кардинальное изменение схемы, со столь стремительной разработкой которой ему и так банально повезло. «Молодой господин!» От ворот донесся стук, и Эллен обернулся, едва удержавшись от того, чтобы послать решившего его отвлечь человека далеко и надолго. «Молодой господин, с вами ищут встречи, это важно!» «Иногда мне даже интересно, что творил тот Эллен, которого мы заменили!» Столика ехидцы высказалась Змейка. «А тебе?» «Я примерно представляю себе, чем и как он занимался. И, Рида, уж поверь, хорошего там ничего нет». Анимус с тяжелым вздохом поместил готовое древко и уже обработанные сердца на балдашнике разной формы в перстень. Он никогда не оставлял их в мастерской, опасаясь кражи, ведь здание склада само по себе было защищено крайне посредственно, а о том, что здесь работает наследник, к концу второго месяца лета знала уже каждая собака. Единственное, что меня волнует, это последствия его поступков, которые мне приходится ежедневно разгребать. Эллен нисколько не преувеличивал, говоря о ежедневных проблемах. Одни только многочисленные якобы друзья, которым от наследника среднего клана Нойер требовались лишь деньги до покровительства, создали проблем больше, чем в свое время старая Эрида. А озлобленных мужчин, обзаведшихся развесистыми рогами, перерожденный устал считать. Те будто бы видели Эллена за каждой изменой, случившейся в городе, и, соответственно, приходили за ответами. И не будь у перерожденного техника разума, он бы просто утонул в этом дерьме, ведь память предшественника у него отсутствовала, а четверо гостей из пяти хотели просто нажиться, а не добиться справедливости. «Кто на этот раз?» — устало спросил Эллен, распахнув ворота и выйдя наружу. Солнце уже миновало зенит и неспешно клонилось к горизонту, но район клана был столь же оживленным, как и тремя часами ранее. Люди сновали пешком и на конях, а временами нет-нет да проезжали мимо груженные повозки. И Эллену очень нравилось, во что превратились Нойер в этот раз. Самодостаточный, сильный и многочисленный клан одним своим существованием отсекал львиную долю причин для беспокойства о нем. «Старший сын клана Аквилас, молодой господин». Эллен поверхностно пробежался по воспоминаниям обратившегося к нему слуги и едва сдержал желание смачно выругаться. Во-первых, гость действительно был клановым и принадлежал к основной ветви. Сценарий действий из-за одного только этого усложнялся в разы. А во-вторых, поведение, внешний вид и сопровождающие этого сына Аквилас прямо указывали на его желание поучаствовать в дуэли. Нашел сучий сын повод сразиться с другим высокорожденным анимусом из среднего клана. «Легкая победа, если принять во внимание старую силу моего предшественника», — подумал Эллен, прикидывая, как выйти из конфронтации с наименьшими потерями. И по всему выходило, что дуэли чести избежать не удастся. При этом дуэль официальная, и Аквилас привел с собой судью от какого-то нейтрального клана. Не удастся даже сместить их внимание на что-то другое, как делал Эллен при встрече с прочими анимусами, способными прорваться сквозь его маскировку. Заметят в момент. И если в своей победе перерожденный и не сомневался, все-таки золотым рангом в его возрасте похвастаться не мог ни один из сверстников, то раскрытию информации о взрывном росте сил наследника Нойер в данном случае помешать было невозможно. Ведь к судейству в Китеже всегда подходили с особой серьезностью, а когда один из участников — наследник среднего клана... «Все так плохо. Хуже, чем хотелось бы. Вероятно, уже завтра на меня обратят внимание абсолютно все заинтересованные лица. А послезавтра подтянутся охотники за геномами. Репутация Эллена Нойер сразу укажет ему на самый короткий путь к желаемому». Невесело покачав головой, перерожденный запер за собой ворота, двинувшись прямиком к главным воротам клана. На самом деле выходов с территории Нойер было больше десятка. Но если кто-то искал встречи или приходил с официальным визитом, то использовать должен был лишь южные, считающиеся основными ворота. И все наши труды по отваживанию многочисленных пассий прошлого меня канут в лету. Этого никак не избежать. Дуэль чести — это сплошь официальное событие, перед которым независимый судья должен проверить обоих участников и высказать свое мнение о целесообразности боя. Обман в таком случае неприемлем, так что да, Змейка, извернуться тут не выйдет. Если только обставить все таким образом, чтобы дело не дошло до непосредственно вызова. Но, судя по тому, что я увидел, паренек настроен решительно, мысленно ответил перерожденный, дополнив слова образами того, что ему удалось поймать на поверхности мысли слуги. «Тогда остается смиренно принять раскрытие нашей маскировки за данность», подчеркнула очевидная Рида, тут же форсировав развитие диалога. «Но ты все равно собираешься прочесть его память?» «Поверхностные мысли, а не память. Это даже нельзя назвать полноценным воздействием, так как явных следов оно не оставляет, и все известные мне виды защит даже не тревожит. Другое дело, что цель, приложившая для защиты разума хоть какие-то усилия, уже станет невосприимчива к чтению, но в Китеже — это отдельный разговор». За прошедшее время Эллен успел пообщаться со многими анимусами, и специально свой разум среди них не укреплял никто. Все, начиная от зеленых адептов и заканчивая ветеранами платинового ранга, полагались на крепость своей воли, считая, что при условии полного отсутствия специалистов в воздействии на разум этого будет вполне достаточно. Так оно и было на деле. Низшие с подобными способностями не могли подавить волю сильного духом человека, а среди людей изучение ментала было строжайше запрещено. И запрет этот появился не в угоду чьей-то придури, а из-за реальной опасности для практиков техник разума. Ведь что обычные люди, что анимусы в большинстве своем с трудом управлялись собственным разумом, из-за чего возможность видеть, читать и изменять чужие сознания воздействовала на них словно очень сильный яд, смешанный пополам с некачественным дурманом. Иными словами, те практики, о которых было известно, рано или поздно скатывались в полное безумие, и безобидными они были очень-очень редко. Гораздо чаще против таких умудренных опытом анимусов приходилось собирать полноценные армии, и при этом без потерь все равно не обходилось. В исторических летописях такие случаи рассматривали со всех сторон, активно закладывая в умы новых поколений мысль о недопустимости овладения этой силой. Будь у перерожденного выбор, он, скорее всего, отказался бы от такой сомнительной чести – становления специалистом в ментале, но в заточении этого самого выбора он был лишен. Или техники разума и сохранения своей памяти в целостности, или поражение и скорая смерть. «Считаешь, что с таким подходом к защите сознания в Китеже могут найтись люди, служащие симбионтам?» Эллен сдавленно чертыхнулся, ведь Змейка сказала то, о чем он сам боялся упоминать вслух. «Да, огромный обрежь в защите людей — это намеренно похороненные знания о защите разума. Их постепенно задвигали все дальше и дальше под эгидой защиты аниусов от них самих. А теперь, как итог, титанической мощи на службе симбионтов было просто нечего противопоставить. Можно ли исправить ситуацию? Да. Способен ли на это Эллен? Нет. Его собственного влияния ни сейчас, ни в ближайшие годы совершенно точно не хватит для того, чтобы протолкнуть необходимость развивать хотя бы ментальные защиты где-то помимо родного клана. Конечно, он мог устроить в Китеже форменную вакханалию, покопавшись в мозгах десятка другого облеченных особой властью лиц, но тогда изгнание станет самым мягким наказанием из возможных. С гораздо большей вероятностью по голову мозголома отправят с десяток профессиональных отрядов, которые будут его преследовать не месяцами, а годами. И на такую жертву Эллен пошел бы, лишь обладая абсолютной уверенностью в ее необходимости. Конечно, могут симбионты. Они сильны, да, и интеллектом не обделены тоже. Им совершенно не обязательно проникать за стены, достаточно понемногу обрабатывать людей в отрядах, выходящих на охоту. А город покидали абсолютно все анимусы, включая глав кланов, членов Совета Академии и лучших из стражей. Чем больше Эллен пользовался своим особенным талантом, тем четче понимал, насколько люди уязвимы. Он — уникум, сломить которого лордам симбионтов не удалось за десятилетия, но обо всех остальных такого сказать было нельзя. Даже Дорж, глава среднего клана и опытный боевой анимус платинового ранга, защищался отчасти интуитивно и потому, что его комплексные защитные техники изначально включали в себя элементы, обеспечивающие обнаружение ментальных контактов любого уровня и способные выгадать защищающемуся секунду-другую. Правда, от серьезного удара такая защита в принципе спасти не способна, Но людей это не волновало совершенно. Как и Эллина до того момента, когда он воочию узрел все возможности ментала как отдельной силы, которую на пике мастерства можно даже ничем не дополнять. По всем этим причинам меня сильно беспокоит ранний выход на сцену. Даже если все пройдет как надо, и я добьюсь звания стража, от угрозы культистов тернового венка с симбионтами пополам нас это не избавит. Тем временем Эллен вышел на финишную прямую, уже видя ожидающую его процессию. Все ровно так, как он прочел в чужих мыслях. Сам Аквилас, невысокий чернявый юноша со злыми бегающими глазами, пара его телохранителей-воинов и судья, выставивший на показ ранговый амулет золотого анимуса. В целом, ровным счетом, ничего серьезного, если не принимать во внимание их намерения и тот факт, что якобы независимый судья на всю округу фанил чем-то очень нехорошим. С такого расстояния перерожденный улавливал лишь обрывки его мыслей, но даже так уже понимал, что эта недоброжелательность к дуэли не имела никакого отношения. «Змейка», — сомневался Эллен недолго, — «на тебе шлем, ищи тех, кого не замечу я сам. Сделаю». Анимус выдохнул и поднял степень слияния до той границы, за которой начинались крайне заметные изменения во внешности. Параллельно с тем он подготовил основу для моментального развертывания шлема, разумно предположив, что перестраховка лишней может и не быть. А сразу после этого его глаза вспыхнули, и судья, поверхностные мысли которого предстали перед перерожденным в полный рост, замер. Свист рассекаемого воздуха оборвался в тот момент, когда вокруг Эллена развернулась сотканная из нити ядовитой анимы сфера, остановившая с десяток необычных лезвий. На грани восприятия раздался женский крик, но перерожденный не обратил на это никакого внимания. Он, организовав вокруг себя надежный защитный периметр, сумел поймать взгляд несостоявшегося убийцы и теперь пристально смотрел в его глаза, выворачивая наружу чужую память. Податливый и незащищенный разум открылся менталу в тот же момент, как он нанес удар. И теперь Эллен активно выискивал в беспорядочной череде образов ту информацию, что была ему необходима. Все то, что было на поверхности, он просмотрел еще в первые мгновения и потому не опасался удара в спину. Кто бы ни нанял этих представителей теневого китежа, но на профессионалов он поскупился, и единственного анимуса золотого ранга перерожденный потрошил прямо сейчас, превращая его разум в отвратительного вида кашу. Кому-то везет. Эллен вернулся в реальность, в два шага приблизившись к теперь уже овощу и обрушив на него технику, что практически моментально превратило тело в изъеденное кислотой нечто. Теперь никто не сможет определить в этой куче мяса не то что анимуса, но даже человека. А кому-то не очень. Ничего подозрительного. Еще двое. Нет, еще один убийца прорывается в сторону ворот. Стража Нойр присутствовала здесь не просто для красоты, за счет чего один из уцелевших ассасинов был ими практически сразу нейтрализован. Очевидно, что нападавшие рассчитывали поразить наследника и тем самым приковать к нему все взгляды, ведь покрытые рунами лезвия были рассчитаны на пробитие любых типовых барьеров, вплоть до золотого ранга включительно, а нанесенный на них яд гарантировал отложенную на несколько десятков секунд смерть. Достаточно было небольшой раны, которой малоопытный низкоранговый анимус обязательно обзавелся бы, даже будь при нем защитный артефакт. Лезвия пробивают барьер, яд убивает. Простой и надежный план, если, конечно, цель не окажется гораздо более сильной, чем ожидалось. Перерожденный вскинул руку вперед и вверх. Из кончиков его пальцев сорвалась пара неаккуратных, кислотного оттенка клякс, с легкостью пробивших стену дома, в окно которого запрыгнул убийца в тщетной попытке спастись. Короткий вскрик обозначил попадание, и Эллен, убедившись в том, что последний из нападавших никуда не денется, ногу ему оторвало напрочь, и вдобавок в тело проник парализующий яд, направился к тем стражам, что скрутили уже пойманного убийцу. А по дороге перерожденный успел по-доброму улыбнуться старшему сыну Аквилас, бледному, напуганному и даже не пытающемуся сдержать колотившую дрожь человеку, который едва не вызвал на дуэль на порядок более сильного анимуса. «Я извиняюсь за все это и прошу с пониманием отнестись к тому, что вам пришлось стать свидетелями». Мысли юноши ясно указали на то, что о произошедшем он ничего не знал, так что подозрения Эллена стихли, а он сам обратил взгляд на нервничающего судью. «На правах хозяина приглашаю вас разделить со мной трапезу, скажем, через час». Аквилас при упоминании еды позеленел, покосившись на труп, но принял приглашение, в то время как судья отрицательно замотал головой. Впрочем, Эллен нисколько не расстроился, так как сказанное им подтолкнуло мысли мужчины в нужную сторону, и на поверхность его сознания всплыла целая серия весьма занятных фактов. К вещему облегчению перерожденного ни культисты, ни симбионты в деле замешаны не были. Всего лишь межклановая грызня и попытка целого альянса политических оппонентов, целых четырех малых кланов, принудить Нойер к активным действиям. Вот тебе и судьба Эллена Нойер в этой реальности. Пасть от рук убийц лишь ради того, чтобы Дорж сорвался и начал полномасштабную войну. Пока же я вас оставлю. Необходимо кое-что уладить. Молодой господин, тот страж, что одним из первых среагировал на опасность и бросился на перерез атаковавшему убийце, пусть и зазря, прорвался через своих коллег с диагностирующим артефактом наперевес. Вы не ранены? А похоже? Эллен ухмыльнулся. Я сильнее, чем кажусь, Старок. Благодарю за службу. И будь так добр, зайди вечером в мою мастерскую. Нужно кое-что обсудить. Несмотря на нежелание лезть в политику, перерожденному все еще были нужны верные люди, одним из которых вполне мог стать этот моложавый мужчина, верность которого была буквально безгранична. Иного и не скажешь о человеке, который всерьез был готов отдать жизнь за Эллена. За того, чьей репутации стыдно было даже вытирать полы. «Да, молодой господин». В глазах стража вспыхнул недюжинный энтузиазм, из-за чего Эллен в очередной раз удивился тому, сколь много для людей значит то, помнишь ты их имя или нет. «А теперь я, пожалуй, займусь нападавшими. Доставьте их в темницы и подготовьте все для допроса». Совсем не обязательно было марать руки, но Эллен решил проверить все то, что ему удалось узнать из черепушки лидера отряда убийц. Все-таки там он действовал в попыхах, опасаясь раскрытия своих способностей, из-за чего мог упустить нечто важное. А в подземельях клана Нойер у него будет столько времени, сколько потребуется, и, что куда важнее, никаких лишних вопросов.